уровень!» — радостно закричала она. «Поздравляю!» — сухо отметил я, стараясь не давать ей новые поводы для создания связанных со мной позитивных эмоций. «Теперь моя очередь!» Я пробежал по территории локации, еще не затронутой нашим появлением, дождался семерку големов еще не уничтоженных и ожидавших свою очередь, и, достав из инвентаря автомат, короткими очередями по 3 патрона расстрелял их тела, экономя энергию. 4 магазина с патронами и 560 единиц опыта в награду. Мы подошли к берегу лавового озера, и я задумчиво уставился на периодически булькающую и надувающуюся лопающимися пузырями субстанцию. Как я уже думал, в теории, конечно, она должна выдержать вес человека, но вопрос в том, зачем это делать. Бросив еще взгляд по сторонам и не обнаружив никаких подсказок, поднял голову вверх и понимающе кивнул. С плохо видимого потолка свисали каменные сталактиты, и по логике создателей локации я должен был каким-то образом сбивать их вниз, получив своеобразную дорожку. Вот только все решалось гораздо проще. За каких-то 5% энергии я активировал навык охлаждения и, выждав 5 секунд, убедился в том, что поверхность начала застывать, и рванул вперед, оставив девушку позади. Оставалась еще целая секунда его действия, когда я добежал до цели. Взорвавшийся центр островка стал для меня неожиданностью, правда, по большей части тем, что на этом все и закончилось. Так и продолжавшая еще работать заморозка оказалась неприятным сюрпризом для затаившегося босса локации, и он, не успев даже появиться, просто вмерз в остывший камень. Правда, зашкаливающая плюсовая температура уже начала свое воздействие, отогревая замерзшую область, но вот сжавшегося в комок монстра, планирующего выпрыгнуть в эффектном появлении, все было кончено. Можно было, конечно, подозревать подвох, или ждать, что он сейчас отогреется и сражение все-таки начнется, вот только появившийся портал на выход и оповещение гласило об обратном. Равно убит босс локации, лавовый элементаль 22 уровня. Получено 400 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка равно. Офигеть, мне дали кучу опыта, очки характеристик и навык. Написали, что за прохождение групповой локации. Раздался крик за спиной. И вот какая в этом логика. Насколько я помню, раньше такого не было. Кто убивал монстра, тот и получал с него абсолютно все. Исключением были только те случаи, когда урон одновременно наносился несколькими людьми одновременно, тогда награда распределялась соразмерно нанесенному урону. Это из-за портала максимальной сложности, вроде бы в него я еще не раз не ходил с напарником. Но оставив выяснение этого вопроса на потом, я схватил подошедшую девушку за руку, и пока она снова чего-нибудь не натворила, выпроводил в открывшийся на выход портал, шагнув за ней следом. Глава 18. Глава 18. Выйдя из портала, взглянул на характеристики и удовлетворенно кивнул сам себе, деактивируя броню. Уровень 22. Количество очков опыта 3427 из 6290. Характеристики: сила 30, ловкость 41, телосложение 33, интеллект 33, мудрость 40. Свободные очки характеристик 5. Навыки: инвентарь 3 уровень, термокинез 7 уровень, гидрокинез 4 уровень, аэрокинез 4 уровень, пангеокинез 3 уровень, биокинез 5 уровень, броня 7 уровень, топор 7 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 1 свободное очко навыка. В принципе, получилось довольно неплохо. Очередной тест защитных возможностей костюма, показавший себя в лучшем виде. Хотя, если он выдерживал давление воды на глубине в 2 километра и выхлоп огненной струи, используемой мною для передвижения, то, что ему какая-то расплавленная масса камня, температурой в 1200 градусов. Боевая одежда пожарного выдерживает диапазон воздействия от минус 70 до плюс 1500 градусов, правда, ограниченное количество времени, но все же, а тут продукт технологий, далеко опередивших земные. Вернее, не так, материалы, способные выдерживать такие типы воздействия, исследованы и имеются, но вот делать из них автономный боевой скафандр максимальной степени защиты еще никто не догадался. Вдобавок, разворачивающийся из браслета поверх тела. Кстати, о костюме. Я развернулся, открыл рот, чтобы сказать Ане о том, что не стоит повсюду в нем расхаживать и лучше активировать его только в случае крайней необходимости, как мысли вылетели из головы. За прошедшее в локации время я совсем забыл, что в портал она пролезла обнаженная, оставив все лежать в комнате, а потом, я активировал броню ей на голое тело и теперь как раз на моих глазах она ее отключала. Пробегающая волна черного защитного слоя, складывающаяся сама в себя, обнажала ее тело. Выделившийся от неожиданности адреналин в теле запустил ускоренное восприятие, словно при драке, и теперь все происходило в замедленном режиме. Одновременно, с четырех точек, начиная со стоп ног, кончиков пальцев правой руки и головы, броня начала обратное путешествие в сторону браслета. Обычно все происходило очень быстро, и я толком не замечал, как все это происходит, а засбоившееся сейчас восприятие дало уникальный шанс увидеть работу сложной технологии. Каждое волокно загибалось само в себя, исчезая с легким эффектом схлопывания пространства, отправляясь в квантовое хранилище, словно заворачивающийся чулок. Из медитативного состояния меня вырвало в тот момент, когда эффект дошел до ягодицы, все остальное произошло за долю секунды, оставив девушку стоящей в комнате, одетой только в тонкий браслет на левой руке. «Аня, вырвалось у меня, о чем мы договаривались, но что я сделаю, если ты сам меня запихнул в этот костюм без одежды?» — ответила она и пошла подбирать так и лежащие на полу трусики. «Даже не знаю, может быть, зайдешь в ванную комнату и переоденешься внутри, за закрытой дверью?» На мои слова она только фыркнула и, сверкая ягодицами, наклонилась за тонкой полоской ткани, а затем разогнулась, начав крутить на указательном пальце нижнее белье. Я отвернулся, выгоняя из памяти впечатавшийся в нее образ, дошел до большого мягкого кресла и завалился в него, закрыв глаза. «Просто одевайся уже и уходи». Легкие, почти неслышимые шаги босых ног по полу и ощущение того, как сверху садится легкое тело. Моя ладонь уперлась в ее грудь, останавливая тянущееся для поцелуя лицо, и я, сдерживая плохо скрываемое раздражение, продолжил: «Мне кажется, что ты забыла о нашем договоре. Ты проиграла и обещала перестать приставать». Сидящая на мне девушка поерзала, устраиваясь поудобнее, и ответила. Формулировка была: «Перестанешь постоянно ко мне приставать». Выделила она тоном слово «постоянно». «И перестану постоянно» оставляет маневр для «буду иногда». «Ты сам предложил, и я согласилась», не став указывать на неточность формулировки. «Это все казуистика и подмена понятий. Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду». «Ладно, ладно», — вырвалась у обиженной отказом блондинки. «Все равно, рано или поздно, ты примешь ситуацию, а заодно с ней и меня. Но если вдруг что, то мой номер через стенку». Все же оставила последнее слово за собой. Вставшая девушка достала из инвентаря платье, натянула его через голову, даже не потрудившись надеть нижнее белье, и вышла из комнаты. На всякий случай встав, я прошел до двери, закрыл ее на замок, понимая, что такая хлипкая конструкция не сможет ее остановить, и я рискую проснуться от того, что она опять окажется в моей кровати. И быстро сходив в душ, завалился в свежую постель, почему-то отдающую слабым лавандовым запахом. Она что, в ней лежала, пока меня ждала? Но вопрос, заданный в воздух, повис без ответа. «Леший кобре, я на позиции. Ликвидатор, имеющий на своем счету головы уже десятка видных политиков, сейчас работал слегка не по профилю, но обнаруженную цель было необходимо срочно задержать, обезвредить и доставить живой по определенному адресу. Из-за дела государственной важности их группу перекинули на другой объект, отменив уничтожение цели, разработка и подготовка которой шла уже целую неделю. Но сенатор округа — фигура примечательная, из вида не пропадет, в отличие от новой мишени». Леший оторвал голову от прицела винтовки, окинул взглядом диспозицию, оценил подбирающихся к старому, разваливающемуся дому бойцов, готовых к захвату, и вновь прильнул к окуляру, следя через окно за стоящим у плиты мужчиной. Выработанный долгими годами сражений опыт заставил его, сейчас жарящего стейк, замереть, услышав странный, неясный шум, раздающийся снаружи, и не раздумывая, понимая, что за ним пришли, он открыл портал, тут же скользнув внутрь. Вот только разрывающее сознание боль дала понять, что все пошло слегка не по плану. Тяжелая пуля, выпущенная из снайперской винтовки, сразу же после открытия портала оторвала кисть с коммуникатором, и на ту сторону перешел только покалеченный мужчина, оставив снаружи высокотехнологичное устройство и небольшую лужу натекшей крови. «Занятно», — пробормотал ликвидатор себе под нос. «Значит, портал закрывается только в тот момент, когда в нем оказывается коммуникатор». Он сделал секундную заминку, проконтролировал, что больше никто не появился, и отдал команду группе захвата. Цель ушла в портал, но он не закрыт. «Брать живым». И это, он ненадолго замолчал. Окажите ему первую помощь, пока он кровью не истек. Мужчина с крепко сложенной фигурой встал, убрал винтовку в инвентарь и быстрым бегом направился в дом. Подобрал кисть с коммуникатором, дождался, пока вся группа зайдет внутрь, прислушавшись к окружению и не заметив ничего подозрительного, шагнул внутрь. Члены группы уже сноровисто паковали беспомощную цель, практически не оказавшую сопротивления. Несколько выстрелов из пистолета, выхваченного им из наплечной кобуры, приняли на каменную стену, воздвигнутую одним из членов отряда, а дальнейшее было уже делом техники. Без коммуникатора, без системных навыков, и с одной рукой много не навоюешь и теперь, пока одни вооруженные люди экстренно готовили место для допроса, другие зачищали локацию от населявших ее странных созданий, похожих на помесь крокодила с баллонкой. Мохнатые создания, коротконогие, с длинной пастью, они бесстрашно бросались на людей, но легко погибали от пуль, поставляя легкий опыт. «Ну что, готов говорить?» – спросил у хорошо зафиксированного пленника ликвидатор. «Или нужен стимул для повышения разговорчивости? Мы можем долго здесь забавляться, резать тебя на ремни, как угодно, калечить, а затем просто вытащим наружу и все волшебным образом исцелиться. Правда, очень удобно, а через 3 дня повторим. Кто вы? Что вам нужно?» – сквозь сжатые зубы процедил беглец. «Хотя нет», – продолжил леший, не обращающий внимания на вопросы Однорукого. «У нас есть один хороший парнишка, девушку которого ты убил. Так вот, представляешь, он может открывать дополнительные порталы, и значит развлекаться мы сможем в несколько раз чаще. Представляешь, что с тобой будет происходить? И ведь даже с ума не сойдешь, не получится убежать в беспамятство. Портал и разум твой подлечит, а значит, каждый раз будет в новинку. Вырванные ногти, нарезаемые на ломти пальцы и весь остальной комплект развлечений. Больные ублюдки», — вырвалось у побледневшего от перечисляемых пыток мужчины. «Да что вам вообще надо то, кто вы такие?» — повторил он. «Что, прости?» — добрым отеческим тоном переспросил ликвидатор. «Мы больные ублюдки?» Он открыл свой инвентарь и достал оттуда дело цели, начав с него зачитывать информацию. «Джон Тревиния Кляйн. Довольно странная помесь израильтянина с мексиканцем». Отвлекся он от чтения и посмотрел на связанного человека. «Полковник армии США, с очень говорящим позывным «Мясник». Наши коллеги предоставили очень подробное досье на тебя, в котором скрупулезно перечислены твои подвиги в странах исламского блока». Постучал он пальцем по бумагам, лежащим на твердой пластиковой подложке, и продолжил зачитывать. «Многочисленные убийства гражданского населения, пытки женщин, детей и полные зачистки поселения от всего живого. После тебя на пепелище оставались только крысы, пирующие на останках. Хотя знаешь», — на секунду замер говорящий мужчина, — «пожалуй, надо будет пригласить парочку специалистов с мест твоих подвигов. Слышал, там есть очень занятные методы допросов». «Подождите, я все скажу, хватит». Как уже не раз бывало в карьере разведчика, допрашиваемому хватало только описания того, что с ним могут сделать. Самые отмороженные и безжалостные маньяки до ужаса боялись, что с ними могут поступить точно так же, а развитая фантазия и воспоминания того, что они делали с жертвами, превращая их в воющие от боли куски мяса, позволяло легко переложить этот опыт на себя. Вот только, если жертвы от бесчеловечных пыток рано или поздно все же умирали, то с появлением порталов и лечением после их прохождения, все менялось, все переходило на новый уровень, и выносливость организма уже не играла такую важную роль. Если не нужен был экспресс-допрос, то всегда можно было сделать перерыв и продолжить чуть позднее. «Где коммуникатор убитой тобою девушки в квартире в центре Москвы?» В бок пленного прилетел пинок для улучшения понимания. «Вспоминай, ночь, вторжение, портал. Что, вы открыли на меня охоту только из-за этого?» Он нервно рассмеялся, но неловко дернулся и поморщился от боли в оторванной конечности. «В инвентаре у меня лежит, господи, да знал бы, что так произойдет, ни за что не связался бы с безумными русскими. Это вы положили весь мой отряд, я правильно понимаю?» «Да», — коротко ответил ему ликвидатор. «И они все оказались такими же охочими для дачи показаний, как и ты, и легко тебя сдали. Хреновые, видимо, у тебя товарищи». Однорукий поморщился и даже не нашел, что ответить на это. Элитный отряд морских пехотинцев, специализирующийся на устранении самых сложных целей, на самом деле действительно представлял из сборную солянку из ярых индивидуалистов, каждый из которых был готов на все, чтобы забраться выше по карьерной лестнице, и неудивительно, что никто из них не горел подставляться за номинального командира и тем более не собирался отдавать за него жизнь, предпочитая рассказать все за призрачную надежду на выживание. Вот только их судьба была решена еще в тот момент, когда они согласились на эту авантюру, и приговор сейчас просто приводился в исполнение. «Сейчас я одену на тебя коммуникатор, и ты медленно и аккуратно достанешь из него интересующий меня предмет. А что потом? Убьете? Дальше мы отправимся в путешествие, и ты снова посетишь столицу нашей прекрасной родины, теперь уже в качестве почетного гостя, где и задержишься на долгое время. Если будешь сотрудничать, то это произойдет относительно безболезненно, и возможно, что ты проживешь достаточно долго для того, чтобы в твоей жизни что-нибудь поменялось. Я же правильно понимаю, что если откажусь выполнять указания, то мы вернемся к первому варианту?» С трудом сдерживая дрожь, колотившую по всему телу от обильной потери крови, спросил он. «Нравятся мне умные и понятливые люди, которым не приходится все долго объяснять. Держи!» — протянул он браслет. «Ах да, тебе же нечем держать. Ну тогда потерпи чуток». Одним рывком вздернув врага на ноги, ликвидатор нацепил на его руку коммуникатор и завернул ее в захват, заставив того болезненно застонать. «Открывай и вытаскивай наружу. Быстро. Если попробуешь что-нибудь выкинуть, то сломаю сначала эту руку, а потом вернусь к той, у которой отстрелил ненужный кусок. Кстати, узнаешь чье?» Вытащил он из своего пространственного хранилища окровавленную конечность. «А если мне что-то не понравится в твоем поведении, то попробуй представить, куда я сейчас эту руку тебе затолкаю». На землю упал окровавленный коммуникатор девушки. Командир группы сорвал с руки наемника устройство, блокируя ему доступ к навыкам, и толкнул на землю. «Держите эту падаль». Открыл меню своего и набрал выданный ему номер. Лежащий браслет мелко завибрировал, принимая входящий сигнал, и он удовлетворенно кивнул, набирая еще одну последовательность цифр. «Товарищ генерал, миссия выполнена, устройство у меня есть». «Выполняю». Сбросил вызов и скомандовал. «Пакуйте ублюдка так, чтобы он даже пошевелиться не мог. Зачищаем порталы и сворачиваемся. Нас ждет дорога домой». Непрерывно продолжающиеся опыты по открытию случайных порталов вновь привели к успеху. Правда, в этот раз он открылся прямо в разгар космического сражения, и вылетевший через созданную прореху в пространстве разведывательный дрон накрыл мощный поток когерентного излучения, моментально испаривший его. Луч прошел через открытый проход, преодолев расстояние в 1000 световых лет, и проделал огромную дыру длиной в 100 километров в недрах Нептуна, испарив преобразованные в тело суперкомпьютера горные породы. Портал от воздействия лазера схлопнулся, координаты пометились как запретные, но сами попытки найти новые области распространения не прекратились. Космос становился все более опасным местом, и, как показала практика, достаточно активно населенным и, что более важно, ведущим войны совершенно других масштабов, раз один случайный выстрел произвел такие разрушения. Судя по мощности луча, таким лазером при необходимости можно было на ломтики разрезать небольшие планеты. Искусственный интеллект оценил риски и начал разработку планов взаимодействия и противостояния превосходящим техногенным цивилизациям. «Утром я проснулся совершенно один. На всякий случай еще проверил под одеялом, но нет, за ночь никто не завелся. Я даже удивился тому, что Аня сдержала свое слово и просто ушла в свой номер. И мне действительно казалось, что придется всю ночь отбивать нападки на свое тело, и попутно я начал планировать уход в портал первого уровня на минимальной сложности и спать в нем, но как раз на этих мыслях меня и отключило, после чего я благополучно проспал всю ночь в теплой и уютной кровати. И раз все получилось, то я даже знал, чем займусь сегодня. Вышел из Большого Кремлевского дворца, где нас разместили, и прогулочным шагом отправился к стене, через которую пробирался в памятную ночь сражения. Коротким кивком поздоровался с проходящими мимо людьми из охраны. Они цепким взглядом окинули фигуру, увидели висящий на груди, поверх куртки пропуск и пошли дальше, продолжая держать в меня центре внимания. После недавнего нападения меры безопасности беспрецедентно повысили и для свободного посещения на время закрыли не только территорию Кремля, но и площадь. Пользуясь случаем, разбитую брусчатку основательно перебирали, монтировали дополнительные системы безопасности, выдвижные столбики, призванные затруднить передвижение в случае повторения нападения, заодно разрывали старые тоннели, расчищая их и заодно минируя, устанавливали там автоматизированные посты безопасности, подготавливая сюрприз потенциальным нападающим. Дыша полной грудью морозным воздухом, наконец добрался до стены и разочарованно вздохнул. Я, когда выбирался через нее, заботливо копировал каждый кирпичик, планируя вернуться и восстановить их, а оказалось, что за время моего отсутствия, растянувшееся больше чем на 2 недели, все успели заделать, и теперь стена отчетливо краснела новыми и свежими прямоугольниками. Прогулялся вдоль нее до основного пролома и там замер, наверное, минут на 30, глядя на проводимые масштабные работы по реконструкции. Вокруг огромного разлома собирали металлическую конструкцию, которую затягивали тентом. Рабочие подносили тепловые пушки, устанавливаемые по периметру, и я как раз попал на заключительный этап работы, при котором все это собиралось воедино и включалось. В принципе логично, цемент зимой особо не схватывается, и для того, чтобы починить стену, ее сначала нужно изолировать, затем нагреть воздух внутри и только после этого приступать к сборке. Вопрос скорее в том, почему так долго с этим тянули. Но брошенный по сторонам взгляд прояснил это. Ремонтные работы и реконструкция проходили по всей территории Кремля. Конечно, старались кропотливо воссоздать исторический облик, но сколько бы сил в это ни вкладывали, это было невозможно. «Максим!» — раздался знакомый голос, и я, обернувшись, увидел идущую навстречу Екатерину. «Привет, тоже нагуливаешь аппетит?» «Да, ну и когда еще выпадет шанс погулять по территории и осмотреть все изнутри?» «Тут, кстати, еще есть подземные тоннели. Я как раз через них пробирался тогда к порталу». Поделился я с ней обнаруженным фактом, раньше считавшимся мифом. «Вау!» — вырвалось у нее. «Легенды оказались правдивы, и как там?» «Ну, довольно необычно. Старые предметы утвари, кажется, даже мельком видел лежащий скелет, наполовину заваленный камнями. В общем, самый настоящий музейный экспонат. Было бы интересно посмотреть, конечно. Но да ладно, перенесем этот вопрос на другой раз. Не хочешь, кстати, выпить кофе?» — предложила блондинка. «А то я уже слегка замерзла. Вроде дата перевалила за вторую половину февраля, а мороз все никак не отпускает. На Гавайях было комфортнее. Еще бы, 30 градусов, солнце и теплое море. Практически рай на земле, который мы слегка подпортили», — напомнила она. «Не мы же первые начали», — пожал я плечами. «А по поводу кофе, почему бы и нет», — согласился я, «раз уж не получилось восстановить кирпичную кладку. Все равно особых планов нет. Тогда, может, соберем старый состав, их вчера тоже всех награждали». Я перекинулась с ними парой слов. «Когда ты так быстро ушел, так ни с кем, не поздоровавшись, и в принципе все согласны». Я потер подбородок и задумался. «В принципе, с девчонками я не ссорился, парни в то время находились под управлением Ани, и к ним у меня претензий не было, а значит, встреча первой десятки может послужить хорошим поводом всем поговорить и закрыть возникшие разногласия, а с учетом уникальности каждого, еще и хорошим заделом на будущее». «Хорошо, я согласен. Когда и где встречаемся?» Глава 19. Глава 19. «Какого хрена? Что здесь делает эта тварь?» — крикнул Петр в мгновение ока, закрывшийся каменной броней, попутно разрушивший керамогранитное покрытие на полу ресторана. Взошедшую вслед за мной Аню, держащуюся чуть позади, полетел каменный снаряд, сформированный за долю секунды парнем, а вслед за ним, практически одновременно, с двух сторон хлестнули две плети, одна огненная и вторая водная, вспарывающая низкий потолок в помещении, но практически не замедлившиеся из-за этого. «Он под контролем», — крикнул Хабиб, показал на меня рукой и, достав из инвентаря щит, бросился в атаку. Время послушно замедлилось, я активировал защитный костюм, материализовал в левую руку топор, еще сильнее разгоняя ловкость, доводя ее практически до 58 баллов, и отбив уже практически вонзившийся в голову блондинки снаряд, со звоном отскочивший от удара, развернулся, прикрыв ее спиной от комбинированной водно-огненной атаки, пыхнувшей паром при соприкосновении, и толкнул к выходу, принудительно нажав кнопку активации на ее браслете. Такой встречи я точно не ожидал. Конечно, думал, что ее недружелюбно встретит, но не так же, чтобы сразу бить насмерть. Развернулся, встретил бегущего кавказца, прикрывающегося щитом, и, дернув круглый металл вниз, преодолевая неожиданно сильное сопротивление воздуха, аккуратно, дозируя силу, ударил в челюсть, вырубая горячего парня. Надеюсь, что все рассчитал правильно и не убил его, приложив слишком много сил, взвесил оставшийся в руке щит и, крутанувшись вокруг своей оси, запустил его в шагающего навстречу каменного голема. Снаряд вонзился в его тушу, выбил искры и унес в сторону, снося его фигурой расставленную мебель. «Стоять! Все нормально, я не под контролем!» — крикнул я, подняв руки вверх. Но Алексей с Николаем, даже не став слушать, только усилили напор, создавая уже что-то убойное, состоящее из закручивающихся вокруг точки в пространстве полос огня и воды. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня, и я, бросив взгляд назад, убедился в том, что Аня уже в костюме, и вскочила на ноги, приготовившись к драке. «Аня, не лезь, не усугубляй проблему», и рванул к двойке, решив вырубить их и затем уже разбираться с ворочающейся у стены каменной фигурой, отлетевшей туда после попадания щита. Вот только сходу впечатался в возникшую, между нами, радужную пленку. Смирнова, зашедшая сразу после нас, моментально оценила обстановку и создала щит, разделивший помещение на четыре части, одной отгородив испуганных официантов, жмущихся к стене, а тремя другими разведя нас по сторонам, а затем сформировала вокруг бешено крутящейся огненно-водной сферы, чудом не задевающей друг друга, куб, разделила его внутренность на ячейки, разбив так и не созданный до конца навык. «Стоп, вы что тут устроили, идиоты? Убить нас всех захотели?» — закричала она. «Мы же хотели кофе попить, пообщаться. Да она же контролирует его. Ты что не видишь?» — ответил бывший охранник. «Эта тварь вернулась, чтобы подчинить нас». «Да», — скептически произнесла брюнетка. «И что же ты тогда еще стоишь и не пускаешь слюни, как в прошлый раз? Все уже давно изменилось, и это как раз была одна из причин, почему мы сегодня решили собраться. Обстоятельства поменялись, и с нее сняли обвинения». Я стоял и молчал, предоставив ей возможность разобраться в возникшей ситуации. Что бы я сейчас ни сказал, мне бы явно не поверили, подозревая во влиянии на сознание, особенно учитывая, что виновница всего безобразия сейчас робко жалась за моим плечом, и к тому же, выглядела точно так же, как и я, затянутая в глухой черный костюм, спокойно выдержавший попадание водной и огненной плети, оставившие борозды на бетонном потолке. Парни, не нашедшие, что на это ответить, переглянулись и немного расслабились. «Ну», — вступил я в разговор, — «раз все немного прояснилось, то предлагаю сначала потушить огонь», — кивнул я на медленно разгорающийся пожар. Повезло еще, что не было натяжного потолка, который вспыхнул бы в доли секунды, дополнительно затянув все черным чадящим дымом. Алексей создал водный шар диаметром в полметра и быстро прошелся им по всем горящим и тлеющим поверхностям, останавливая процесс сгорения. «А теперь надо уладить вопрос с владельцем ресторана». Мои слова прервал одновременный вызов на коммуникатор девушек, и тут же, с разницей в секунду, позвонили и мне. «Да, Игорь Палыч, слушаю», — ответил я, уже догадываясь о теме разговора. «Максим, срочный вызов. Кафе на Охотном ряду, беспорядки с применением способностей, код красный. Это могут быть вылезшие из портала недобитки, которые устроили драку и разгромили кафе. Тут такое дело», — замялся я. «В общем, эти придурки, это мы». «Что?» — вырвалось у него. «Про Аню же помните? Так вот, мы тут решили встретиться десяткой первых тестеров, а парни раньше были под ее управлением, и им никто не сказал, что она придет, и уж тем более не объяснил всю ситуацию». Бросил я гневный взгляд на затеявшую все Екатерину. «Вот, они сходу и атаковали, как ее увидели. В общем, уже все хорошо, между собой мы разобрались. Осталось только решить вопрос с владельцами по нанесенному ущербу». «Ладно, я тебя понял. Передай моим девочкам, что я жду их после вашей встречи с подробным докладом. Полиции я дам отбой, скажу, что дело передано в наш отдел». «Хорошо, договорились». Я сбросил вызов и направился к работникам заведения, похрустывая ботинками по валяющемуся повсюду битому стеклу. «Извините за беспорядок, произошло небольшое недоразумение, но уже все улажено. Будьте так добры, подскажите, где владелец заведения? Он уже едет сюда», — дрожащим голосом ответила миловидная девушка с телефоном в руке, видимо и позвонившая в органы. «После нападения по всем каналам распространяли информацию о том, куда необходимо звонить при нападениях с применением способностей и что при этом делать. Правда, насколько я знаю, по инструкции нужно было убегать, а только затем оповещать силовиков, но не все еще приняли новую реальность и возникали такие накладки, как это». «Хорошо, спасибо. А пока, можно нам всем кофе с десертом?» — Кивнул я ей на уцелевший аппарат и стоящую рядом с ним витрину с привлекательно выглядящими кондитерскими изделиями. «Я, пожалуй, буду пирожное и картошку», — ткнул пальцем в понравившееся блюдо. «А остальным что-нибудь на ваше усмотрение?» «Да, конечно», — слегка приободрившимся тоном произнесла она. «С вас 5800», — уже не так уверенно продолжила, косясь взглядом на учиненный нами разгром. «Как будете рассчитываться?» «Спасибо, оплата картой». Поблагодарил я девушку и приложил коммуникатор к считывателю. Немного приободрившийся персонал, понявший, что никто не собирается их прямо сейчас убивать, продолжил работу, уйдя за приборочным инвентарем, а я вернулся к остальным, так и стоящим в напряжении бывшим сокомандникам. «Ну что, начнем сначала», и, подхватив с пола лежащий стол, перевернул его, поставив на ноги. «Что встали? Помогайте». Я убрал топор в инвентарь, только теперь осознав, почему на меня так косились во время заказа. Согласен, выглядело не очень мирно. Закованная в черную глухую броню фигура, только что вырубившая несколько человек за долю секунды, делает заказ и даже расплачивается за него. Довольно храбрая девушка, должен сказать. Деактивировал броню, кивком сказав Ане сделать то же самое и уселся, сложив руки перед собой. Хабиб пришел в себя, заворочился на полу, увидел мирно сидящую блондинку и, взревев, снова бросился в атаку. Силовые поля, возникшие вокруг, остановили его порыв и, стиснув со всех сторон, зажали в неудобной позе. Кавказец обиженно взревел, вокруг него бешено завертелся воздух, и он начал подниматься вверх, медленно распрямляясь и расталкивая в стороны радужно поблескивающий щит. «Я не удержу его!» — крикнула вовремя среагировавшая Саша. Я картинно вздохнул, достал из инвентаря снайперскую винтовку, подошел поближе и, приложив ее к плечу, прицелился в ощутимо напрягшегося при ее виде парня. «Хабиб, или ты сейчас сядешь, успокоишься и мы все поговорим как цивилизованные люди, или в мире станет на одного горячего южного мужчину меньше». 2-сантиметровый диаметр выходного отверстия из смотрящего ему прямо в лоб ствола подействовал как резкий контрастный душ. Он отпустил крутящийся вокруг себя воздух и, обиженно буркнув себе под нос что-то нелестное, все же уселся на стул, который поднял из-под ног неподалеку. «Не так я себе представляла эту встречу. Начало, Аня. В первую очередь, хочу принести извинения парням. Как я уже говорила Максиму, доставшийся мне навык сильно изменил мое мышление, вытащив наружу все грязное, плохое и дремлющее внутри меня, поставив это в основание личности. Вы наверняка и сами видели, что значительно изменились после обретения силы, но в моем случае это был как неразбавленный концентрат, и я, до января этого года, была совершенно другим человеком. Выданное мне в награду за первые уровни феромоновое подчинение сдвинуло голову на бекрень, и я, не считаясь с чувствами других людей, как заправский психопат, творила полную фигню. Зачем-то захотела подчинить криминальный мир города, возомнив себя теневой королевой. Но сейчас все пришло в норму, и я понимаю, что все это было совершенной глупостью. Портал, который тогда открылся под моими ногами, выкинул меня на другой континент и заодно лишил навыков, очистив сознание. Я понимаю ваше негодование и осознаю, что такое не прощают. Но если вам так хочется, то вы можете меня убить, каждый по разочку, и будем в расчете. Я только шлепнул себя по лбу от ее экспрессивной речи. Так хорошо начало и так глупо закончило. Что, убить? Вырвалось у недавно пытавшегося ее прикончить Пети. Да, в любое время, как пожелаете. Ну, только чуть попозже. Не думаю, что Максим одобрит, если мы продолжим наши разборки. И между прочим, Катя именно так и сделала при нашей встрече. Сначала заколола ножом, а потом еще и подорвала гранатой. Показала она пальчиком на сидящую рядом блондинку. И нормально, я совсем на нее не обижаюсь и понимаю, почему она так сделала. Ах да, словно спохватилась она. Я потеряла навык подчинения, но взамен мне выдали навык бессмертия, поэтому это будет не навсегда. Она пожала плечами и продолжила. Так что предлагаю всем, кому я сделала плохо, повторить это со мной. Мне, конечно, будет больно, но если вам от этого полегчает, то я потерплю. Боже, да ты совсем на всю голову отбитая, вырвалась у Николая. Я пас, черт с тобой, живи. Петя, Леша, Хабиб, обвела она взглядом остальных сидящих парней. Те только покачали головами на ее предложение. Выплеснутый в первый момент пар, вылившийся в разгромленное помещение, немного снизил накал страсти, и в ответ на предложение хладнокровного убийства последовало только красноречивое молчание. Ну, раз разобрались с этим вопросом, то предлагаю уже наконец найти консенсус. Я достал из инвентаря бутылку коньяка и поставил на стол. Если кто хочет, может добавить в кофе. Я кивнул в сторону идущей к нам с подносом в руках девушки. Довольно напряженная у нас атмосфера, не помешало бы ее разрядить. Извините, обратилась ко мне официантка. У нас со своим алкоголем нельзя. Вернее, не так, вообще с алкоголем нельзя. Постановление правительства. Еще раз извините. Под конец совсем смешалась она. Слегка завис я с ответом. Хорошо, извините. И убрал ее обратно под смешки сидящих рядом девушек. Храбрая официантка расставила чашки по столу, затем принесла к ним десерт, поставив передо мной заказанное пирожное картошку и удалилась обратно к стойке, коршуном продолжая наблюдать за нами. Либо у нее действительно нет чувства страха, либо просто такая защитная реакция на стресс. Я проводил ее взглядом и выбросил из головы, решив потом просто оставить большие чаевые. Так вот, продолжил я, но меня вновь прервали. «Добрый день», – поздоровался подошедший мужчина в костюме, с видимой опаской в глазах смотрящий на нашу компанию. «Я владелец заведения, и мне позвонили мои работники, сказали, что вы хотели о чем-то пообщаться». «Да», – произнес я и, встав, поздоровался с подошедшим человеком. «У нас тут случилось небольшое недоразумение, и мы бы хотели решить вопрос, не выводя его в правовую область». Обвел я рукой разрушенное помещение. «Небольшое», – нервно произнес владелец ресторанчика. «Тут ремонта на пару миллионов выйдет». Я обвел взглядом творящийся вокруг хаос, мысленно согласился и, придавив всколыхнувшееся внутреннее возмущение, произнес. «Хорошо, куда переводить деньги? И, конечно же, вы напишите расписку об их получении и отсутствии к нам претензий. С полицией уже все улажено, так что осталось решить только с вами. Знаете», – нерешительно продолжил он, услышав о том, что вопрос с силовиками решен в такие кратчайшие сроки. «Я тут подумал, в принципе не так-то и много разрушено, тут плитку поменяем, здесь потолок чуть переделаем, стену поправим, а мебель в принципе в порядке. Миллиона за глаза хватит». Ну вот и договорились. Я перевел ему деньги, и заодно, пока не забыл, подошел к официантке. «Девушка, еще раз здравствуйте, извините, как вас зовут?» «Елена», — настороженно ответила храбрая сотрудница. «Буквально два вопроса. Можно у вас попросить лист бумаги? Он нужен вашему начальнику, и заодно, куда вам чаевые можно отправить за доставленные неудобства?» Зависла она, наверное, по номеру телефона. Девушка продиктовала номер, и я, не откладывая на потом, сразу перевел 100 тысяч и, подмигнув ошарашенной суммой сотруднице, вернулся к столу. Владелец заведения быстро написал отказ от претензий, вписал полученную сумму и, слегка повеселев от осознания того, что проблемы миновали его ресторан, ушел в техническое помещение, на ходу начав вызванивать ремонтников. Я проводил его взглядом и продолжил. «С кофе у нас как-то не сложилось, поэтому предлагаю сходить в портал. Возьмем с собой мясо, пожарим шашлык, нормально поговорим и решим все возникшие разногласия. А если все закончится дракой, то хотя бы не придется больше платить за учиненный разгром». Укоризненно посмотрел я на погорячившихся парней. «У меня портал в откате», — поднял руку Хабиб, глянул на сидящих рядом товарищей и добавил. «И у них тоже, мы всегда вчетвером в них ходим. Ничего страшного, я открою свой, с помощью кинжала», — напомнил я им о первоначальной причине конфликта. «Тогда, конечно, мы только за». Единогласно согласились остальные, обрадованные падающему в руки бесплатному опыту. «Вика», — обратился я к практически все время молчащей девушке, — «мы же тогда от тебя отправлялись. Не против, если повторим, как в прошлый раз?» «Хорошо, только одна просьба. У меня дома не буянить и квартиру не разрушать. Хотя», — она оценивающе взглянула на меня, — «если оплатишь дизайнерский ремонт, то немного можно». «Ну и отлично. Встречаемся тогда у тебя через час». Не поддался я на провокацию. «Адрес все помнят? Аня, Катя, поможете мне с покупками продуктов? Парни, с вас алкоголь и все остальное оборудование. Стулья, мангал и столы. Попрошу не опаздывать. Товарищ генерал, докладываю. Объект Сигма встретился с остальными тестерами. И как прошла встреча наших героев? Небольшая драка. Разгромили помещение, но вовремя остановились. Это хорошо. Не хватало еще лишиться любого из них. Не уверен, что мы бы пережили такое развитие событий. Устало потер переносицу пожилой человек. Ладно, им не препятствовать, последствия убрать. Если возникнут проблемы, сразу звони. У меня, конечно, были небольшие запасы еды в инвентаре, и вдобавок, я сканировал раньше продукты и можно было просто распечатать все для пикника, но проще было купить все с нуля и не показывать все еще мною скрываемую явно аномальную возможность. И поэтому мы ходили по проходам в супермаркете и набирали в тележку огромное количество продуктов, достаточно для того, чтобы кормить десяток человек в течение недели. Немного подумав, все-таки завернул в алкогольный отдел, решив не перекладывать такой важный элемент на посторонних. Для полноценного примирения нужно, чтобы все подрались и напились. И в принципе, первая часть уже выполнена, так что осталось перейти ко второй. «Есть особые предпочтения?» – спросил я у идущих рядом девушек. «Хотя, а чем это я? Просто берите, что нравится. На цену внимания не обращайте. В последнее время я очень хорошо заработал. И как мне сказали, за каждый потопленный вражеский корабль выплатит дополнительную премию, так что это оказалось очень выгодное дело. Лежащие на счету деньги уже не приносили такого ощущения восхищения, как раньше, и превратились просто в инструмент, который нужно было использовать вместо того, чтобы копить их и чахнуть над их количеством. Навык копирования вообще снимал проблему недостатков чем-либо, а новоприобретенный статус героя убирал вопрос повседневного обеспечения. Пожизненные ежемесячные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, отсутствие налогов и бесплатный земельный участок, как я понял, уже даже выделенный и оформленный. Правда, я, взбешенный речью президента, ушел с приема и не дождался вручения документов, поэтому не знал, где он находится. Я понимал, что меня просто еще сильнее привязывают к правящей власти, вручая награды и землю. Но, с другой стороны, особого выбора не было. Пока оставался шанс на воскрешение Маши, я не собирался никуда уходить. А с учетом происходящего в мире, особо идти то было некуда. Поэтому я стиснул зубы и терпел, ожидая обещанные результаты по поиску нападавших. И желание собрать первую десятку, вновь пробуя сделать из них ударный отряд, совпадало с моими планами. Сверхсильная группа, объединенная общими интересами, сможет при необходимости диктовать свои условия. И теперь мне только нужно было придумать, как всех помирить и увлечь одной общей идеей. Так, думаю, что слабым алкоголем при этом не обойдешься. Направился я к стойке с водкой и передернулся, заранее представив, что придется ее пить. Глава 20, гони его на меня, сюда давай. Ах ты тварь, парни, она укусила меня. Я с умилением смотрел на эту малышиную возню. Несмотря на всю убойность своих навыков, использовали они их, конечно, не слишком продуктивно. Исключение составляла только хозяйка квартиры, из которой мы и отправились в портал 16 уровня. Я специально выставил его чуть сильнее среднего уровня присутствующих здесь людей для того, чтобы сохранялся хоть небольшой вызов, но при этом отсутствовала реальная опасность. Еще и сложность подкрутил пониже, чтобы мы не оказались в месте, в котором было бы сложно выжить без защиты. Я, если честно, не был готов выдавать костюм такому количеству людей. Вернее, в будущем планировал собрать преданную лично мне команду, которую в итоге оснащу по максимуму. Но здесь и сейчас не было тех, кому бы я мог довериться. Вика, с квартиры которой мы и отправились, получила просто потрясающий навык концентрации. Как она рассказала, каждый уровень увеличивал ее скорость восприятия и уменьшал время реакции на 20%. Она уже улучшила его до 10 уровня, став в 3 раза быстрее обычного человека. Но все дело в том, что этот навык накладывался на имеющуюся ловкость. Если бы она у нее была раскачана до такого же уровня, как и моя, то она смогла бы на лету мухам крылья отстреливать. Причем при желании, даже метательными ножами. Но даже сейчас, на своем 15 уровне, она находилась на одном со мной уровне по скорости реакции. Я даже ненадолго залюбовался на то, как стройная, длинноногая рыжая девушка с луком в руках отстреливает мелких планирующих с деревьев монстров, похожих на белок-летяг. Пушистые создания прекрасно прятались в кронах деревьев и предпочитали атаковать из засад, прыгая преимущественно на спину и целясь в незащищенные участки тел. И единственные, кто еще не пострадали от их укусов, был я и как раз она. Моей реакции хватило на то, чтобы выхватить из полета заверещавшую зверушку, бросившуюся на меня, Как только я подошел к ближайшему стволу в поисках противника, мохнатая тельце извернулась, постаралась царапнуть меня когтями, но я легко избежал атаки и, перехватив его за шкирку, поднял на уровень глаз, показал сбившимся в кучу людям, уже уяснившим, что в локациях нельзя идти напролом и сначала нужно выяснить, кто будет новым противником, и прикончил. И тем больше было мое удивление, когда рыжая воительница вышла вперед, шагнула к очередному дереву и, молниеносно достав из инвентаря лук, на лету сбила бросившееся на нее мелкое тельце. Больше таким подвигом похвастаться никто не смог. Ни силовые поля, которыми закрывалась Александра, ни самонаводящиеся молнии Волковой не помогли им избежать мелких царапин и укусов. Даже Петр, не успевший активировать свою каменную броню и легкомысленно воспринявший мелких противников, пострадал от их когтей и теперь щеголял в своем скафандре, выманивая монстров на себя. Он ходил медленно увеличивающимися кругами вокруг места входа и вызывал огонь на себя. Планирующие с деревьев мохнатые создания облепляли его пищащим шерстяным ковром, и весь остальной отряд использовал навыки, сбивая их с него. Единственное, я попросил Аню придержать свой навык воздушных пулей и не применять их на сдерживающей монстров каменной фигуре. Я помнил, какое пробивное воздействие они оказывали на гранитную скалу в локации, и на 100% был уверен, что если она выстрелит по Петру, то наделает в нем точно такие же дырки, не особо совместимые с жизнедеятельностью организма. А учитывая, что мы еще даже не начали разворачиваться для пикника, то пришлось бы срочно идти на выход для его лечения, и в итоге все бы сорвалось, так и не успев начаться. В остальном все, конечно, справлялись, но не особо продуктивно. У меня даже глаз начал дергаться от того, что они делали и как. Казалось бы, потрясающий контроль над силами и такое бездумное их использование. Я бы на их месте придумывал сотни вариаций, отрабатывая их так, чтобы максимально эффективно использовать в сражении, но такое ощущение, что им мозги отшибло одновременно с тем, как они получили навыки. «Саша», обратился я к девушке, «а ты можешь края своих силовых щитов делать острыми, чтобы не блокировать урон поверхностью, а наоборот, резать нападающих тонкими гранями? Даже не знаю», немного растерянно произнесла она. «Сейчас попробую». Брюнетка вышла вперед, создала небольшую плоскость, развернула ее по горизонтали и, разогнав, воткнула в тельце монстра, которое на вытянутой руке специально для нее держал Петр. Раздавшийся хруст косточек сигнализировал о том, что противника то она убила, вот только метод, которым она это сделала, слегка отличался от расчетного. Может, когда-нибудь потом она и научится затачивать создаваемые силовые поля, но пока что она просто расплющила ими жалобно пискнувшую в последний момент пародию на белку. «Да нет же, ты же контролируешь силу создаваемых щитов, чем мощнее щит, тем он толще. Сделай его слабым и тонким и разгони до максимальной скорости. Но он же тогда будет слабым, ну и что, урон же уже будет нанесен, а ты создашь потом новый. Смотри», я сконцентрировался и вызвал на кончике пальца ледяное лезвие. «Видишь, этот лед существует буквально 2-3 секунды, затем разрушаясь и тая, но времени его жизни хватает для того, чтобы нанести противнику рану». Сорвавшиеся несколько выстрелов попали в дерево, пробили кору и, практически моментально растаяв, потекли по стволу. Главное тут, это скорость. Девушка подошла ко мне, вытянула вперед руку и, сморщив лоб, напряглась. Возникшее рядом слабое радужное сияние мерцало, практически исчезая, но она все же справилась, и в многострадальное дерево полетела небольшая, буквально с ладонь, сформированная ей плоскость. Ствол небольшого деревца срезала, его верхушка понеслась вниз, к земле, а выпрыгнувшего в последний момент из кроны монстра я поймал уже практически перед ее лицом. А главное, никогда не расслабляйся в локации. Я понимаю, что монстр слабый, и максимум, что он мог бы сделать, это расцарапать тебя, но от случайности никто не застрахован. А если бы пострадало зрение, что тогда делать, как проходить локацию? Я удивлялся тому, как они еще все были живы и здоровы, с такими-то навыками. Вернее, то, что здоровы, это как раз понятно. Выход из портала исцелял все полученные повреждения, но вот почему все были живы, это было непонятно. Такое ощущение, что до этого все проходимые ими локации были самого минимального уровня сложности, и они не дрались ни с кем, сложнее кроликов. Вот к Вике у меня вообще нет претензий, и, пожалуй, к Кате, но остальные... «Алексей, ты же водой манипулируешь и ощущаешь ее вокруг себя. Кто тебе мешает настроиться так, чтобы ощущать ее присутствие в людях, или вообще, воздействовать на нее в телах. Гидрокинетики – одни из самых страшных противников. А ты, Хабиб, твое владение воздухом вообще никакое, просто крутишь его вокруг себя и все, перекрыл дыхание врагу, долго он провоюет без кислорода, взметнул вверх пыль и вбил в глотку, глаза или вообще завертел и как абразивом, стесал плоть до костей, а просто удар, ураган способен поднимать в воздух здания, и чем ты хуже то, я осмотрел стоящих людей, непонимающе смотрящих на разошедшегося непонятно почему меня и продолжил, Николай, ну а ты, это же физика школьного уровня, твой огонь, ты же не только управляешь формой, но и вдобавок влияешь на его силу действия, а ведь это основы. Термодинамическая связь между тепловым движением молекул и температурой меняется при изменении скорости вещества. Увеличение кинетической энергии молекул приводит к повышению температуры вещества, и именно это ты и делаешь, пусть и неосознанно. Но кто мешает тебе замедлять их? Насколько я вижу и понимаю, грань твоей силы гораздо более разносторонняя, чем ты думаешь. Замедляя движение атомов, ты сможешь замораживать предметы, вплоть до практически полной остановки движения частиц. Я повернулся к деактивировавшему каменную броню Петру. А ты, с твоими навыками ты можешь передвигаться под землей и стрелять из камня, как из дробовика. Я напрягся, раздвинул землю перед собой, затем вновь сомкнул ее для примера и, вызвав перед собой облако шрапнели, выстрелил ею в воздух. Так это... Поднял он руку вверх, как школьник. Я умею это делать. Он вновь призвал защиту, погрузился под землю, как в воду, и вынырнул из нее неподалеку. Затем протянул руку, и перед ней из воздуха начали медленно проявляться многочисленные каменные шарики, которые он по моему примеру запустил в воздух. Вот, вырвалось у меня. Молодец. Сразу видно, что без дела не сидел и занимался саморазвитием. И наконец Аня. Показал я пальцем на вторую Анну в компании. Твои молнии. Хотя к ним претензий нет, мне рассказали, как ты прожгла ими танк насквозь. Я на секунду прервался, потер переносицу и продолжил. Но сами вариации их использования, чрезмерная мощь тоже опасна. Продолжил я объяснять очевидные вещи. Ударишь слишком сильно, и она разветвится, поражая не только врагов, но и союзников. Но не это главное. Электричество распространяется по пути наименьшего сопротивления, и твоя сила в первую очередь создает ионный канал между тобой и целью. А это уже открывает совсем другие возможности, в том числе защитные. Системы очистки воздуха, создание ионизационных оболочек вокруг объектов для поглощения или отражения электромагнитного излучения. Причем в теории можно даже разработать электростатический отталкивающий щит для защиты от кинетических объектов. И все это, я придумал за 2 минуты наблюдения за вашими силами. Я выдохнул, нервно прошелся и остановился. У нас, как у первых пользователей коммуникаторов, были все шансы стать сильнейшими обладателями способностей на планете. Вспомните наши разговоры. И что изменилось? Я видел кучу народа, которые используют свои возможности на порядке более эффективно, при том, что у них они с огромным количеством ограничений. Вы же сами видите, что творится вокруг. Можете поспрашивать у Кати, она расскажет, с чем столкнулась в последнее время. Начиная от кровавой мясорубки всех против всех в Африке, и заканчивая вроде бы райским островом на Гавайях. Либо банды, либо излишняя милитаризация общества с повальным вооружением. Я не говорю, что у нас все хорошо и отлично. Продолжил я капать всем на мозги. Заберись чуть в сторону от столицы и все, в маленьких городках и деревнях творится черт знает что. Силовики контролируют ситуацию только в столицах регионов и больших городах, отдавая на откуп местным все остальное. Понятно, что процентов 80 населения живет в больших городах, но остальные 20 – это бомба замедленного действия. И к моменту, как она рванет, вы должны быть готовы. Куда пойдут новоявленные царьки, завоевавшие свои поселки на 1000-2 населения каждый? К чему вообще этот демарш? Выступил вперед Николай. Ты прохлаждался черт знает где, а теперь высказываешь нам какие-то претензии? Да мы и встретиться с тобой то согласились только потому, что девушки попросили. А тут ты, приперся весь из себя такой важный, и агитируешь нас. Кстати, а за что агитируешь? Чего ты вообще от нас хочешь? Закончил он под одобрительное ворчание остальных. На самом деле, ничего нового. Стать сильнее. Я посмотрел на то, как действуют военные. Групповые порталы, оснащение современной техникой и оружием и прокачка, непрерывная мать его совершенствование. Если вы будете воспринимать все происходящее как игру, то скоро окажетесь далеко позади. Мою агитационную речь, призванную растормошить их и закинуть удочку на объединение, прервал вызов коммуникатора. «Да, полковник», — ответил я Томилину. «Что?» — разорвал мой крик стоящую тишину. «Коммуникатор Маши у вас? Где? Как? Куда идти? Сейчас буду». Слова оперуполномоченного словно окрылили меня. Все, что я сейчас делал, стало неважным, и я отложил все на потом. «Так, извините, но пьянка отменяется. Возникли чрезвычайные обстоятельства, и на это сейчас совершенно нет времени. Поэтому переносим это мероприятие на следующий раз. А сейчас, пожалуйста, отойдите в сторонку. Саша, прикрой всех щитами, а ты, Хабиб, проконтролируй, пожалуйста, воздух». «Проконтролировать?» – непонимающе переспросил он. «Сейчас все поймешь. И еще, Алексей, не поможешь?» – обратился я к владеющему водой гидрокинетику. Я шагнул вперед и мысленно настроился. У меня совершенно не было времени на медленное и долгое прохождение локации с выманиванием мелких монстров из засад. Коммуникатор Маши доставили в Москву, и все было готово к попытке ее воскрешения. Я выставил правую руку вперед, активировал костюм и включил газовую горелку, начав потихоньку увеличивать ее мощность до уровня, когда еще мог передвигаться вперед, не отталкиваемый назад силой реактивной струи. Оставив позади ощетинившийся радужными щитами отряд, окруженный завихрениями воздуха, которые активировал Хабиб, увидевший и понявший мою задумку, я шел вперед, одной рукой исторгая 10-метровый язык пламени, выжигающий всю растительность. Следующий за мной парень сформировал вокруг нас мелкодисперсную взвесь из воды, периодически беря из этого облака влагу, направлял ее на очаги возгорания. Видя, что он с легкостью справляется, вытянул вперед вторую руку и добавил мощности, выжигая огромную просеку по направлению убегающей под сенью деревьев тропинки. Где-то в интерфейсе инвентаря мелькали строчки о получении опыта, но сейчас было совсем не до него, да и давали за каждую пушистую тварь совсем немного, несмотря на их уровень. «Так, подожди секунду», — обратился я к Алексею. «Надо посмотреть, где находится босс с локацией». Исторгнув пламя из ладоней, направленных теперь вертикально вниз, я подлетел вверх и, наконец, увидел место, куда необходимо было дойти. Разлапистое, высотой с небольшой небоскреб дерево являлось центром окружающего леса, и идти до него оставалось всего пара сотен метров. «Нам в ту сторону», — показал я после приземления. «Постой, давай помогу», — произнес догнавший нас Николай. «Заодно попробую кое-что новенькое». Пирокинетик вышел вперед, вытянул руки по моему примеру и активировал навык. Медленно тлеющие деревья, не до конца потушенные Алексеем, снова вспыхнули, пламя собралось в один огромный пылающий ком и рвануло вперед. Его сила позволяла управлять и чужими источниками огня, и после него даже не требовалось тушить деревья, все пламя контролировалось, собиралось в одно место и теперь огненным валом катилось вперед по локации. Лицо парня скривилось от испытываемого напряжения, но он продолжал гнать его вперед, будто толкая многотонный грузовик собственными руками. «Впечатляюще! Вырвалось у меня! Все! Больше не могу!» Остановился он и рухнул на землю. Я посмотрел на проделанную им просеку шириной в 15 метров и длиной в сотню и удивленно присвистнул. «Это какой уровень навыка у тебя уже? 10-й!» — произнес он, стараясь отдышаться. «О чем я и говорил, потенциал просто безумно впечатляющий, и спасибо за помощь». Остальная группа тоже двинулась за нами и, подойдя практически вплотную, остановилась. «Я тоже помогу», — шагнул вперед Петр. «Заодно похвастаюсь». Каменный голем дошел до конца просеки и встал перед деревьями. Какое-то время ничего не происходило, а затем они просто начали погружаться под землю, будто утягиваемые огромным хтоническим монстром. Стволы тряслись из стороны в сторону, мелкие монстры горохом посыпались на землю, упав с ветвистых крон, и рванули к нарушившей их покой фигуре, пушистым ковром вновь облепив ее. Я уже хотел выдвинуться на помощь, но увиденное заставило меня остановиться. Вокруг него сформировалась каменная сфера в несколько метров диаметром и в один момент просто схлопнулась внутрь, скрыв от взора происходящее. Ушедший вниз Петр вылез из-под земли, чуть в стороне от него, а затем шар начал сжиматься, пока не превратился в небольшой каменный мяч, тоже утянутый под землю. «Довольно жутковато», — раздался за спиной женский голос. «Бедных белок просто раздавило фарш, зато эффективно», — ответила ей Аня. «Мне бы такой навык, и я бы показала чертову медведю, что не стоит нападать на беззащитных блондинок». Продолжающий свое кровавое дело парень наконец завершил работу и открыл проход к огромному дереву, окруженному совершенно пасторального вида лужайкой. «Я хочу одну штуку попробовать», — вышла вперед Волкова. «Дадите минутку», — девушка прошла к самой границе поваленных деревьев, уселась на землю и закрыла глаза. Первые несколько минут ничего не происходило, а затем окружающие меня люди начали беспокойно озираться. Я непонимающе посмотрел на них, пока до меня наконец не дошло. Воздух начал наэлектризовываться, волосы у окружающих медленно вставали дыбом, реагируя на возникшую вокруг электростатику, а затем раздался оглушающий гром и все в округе затопило ослепительным светом. Формируемый Анной канал разряда над верхушкой дерева притянул созданную ей огромную молнию, и она ударилась в небо, расколов огромное дерево напополам. Конвульсивно подергиваясь, с его верхушки свалилась увеличенная копия монстра, населяющего локацию, и в него тут же полетели навыки остальных. По телу хлестнули огненные и водные плети, вонзилась стрела и даже Аня внесла вклад, выстрелив несколько воздушных пуль. Босс с локацией, так и не оказав должного сопротивления, бесславно погиб от огромного количества входящего со всех сторон разнообразного урона. Возле подножия дерева открылся портал, и я, сгорая от нетерпения, поторопил всех на выход. «Все ребята, все потом, мне очень нужно идти», — вырвалось у меня. «Максим, я с тобой», — решительно заявила шагнувшая вперед Аня, вцепившаяся в меня как утопающий в спасательный круг. «Я помогу». У меня уже не было силы и желания спорить, и я, просто махнув рукой, произнес: «Черт с тобой, пошли, только под ногами не мешайся».